Аукционист приступил к делу. Сначала пошли детали оборудования. Они не дали большой выручки. Инструмент также разошелся по дешевке. Настала очередь такси. Кто-то предложил 300 марок. 400, сказал Гвида. 450, предложил после долгих колебаний покупатель в синей рабочей блузе. Гвида нагнал цену до 500. Аукционист обвел всех взглядом. Человек в блузе молчал. Гвида подмигнул мне и поднял 4 пальца. 600, сказал я. Гвида недовольно покачал головой и предложил 700. Я продолжал поднимать цену. Гвида отчаянно набавлял. При 1000 он сделал умоляющий жест, показав мне пальцем, что я еще могу заработать 100. Он предложил 1010 марок. При моей следующей надбавке до 1100 марок он покраснел и злобно пропищал. 1110! Я предложил 1190 марок, рассчитывая, что Гвида назовет свою последнюю цену 1200. После этого я решил выйти из игры. Но Гвида рассвирепел. Считая, что я хочу вытеснить его окончательно, он неожиданно предложил 1300. Я стал быстро соображать. Если бы он действительно хотел купить машину, то бесспорно остановился бы на 1200. Теперь же, взвинчивая цену, он просто мстил мне. Из нашего разговора он понял, что мой предел 1500, и не видел для себя никакой опасности. 1310, сказал я. 1400, поспешно предложил Гвида. 1410, нерешительно проговорил я, боясь попасть в просак. 1490. Гвида торжествующе и насмешливо посмотрел на меня. Он был уверен, что здорово насолил мне. Выдержав его взгляд, я молчал. «Кто больше?» — спросил аукционист. Молчание. «Кто больше?» — спросил он второй раз, потом поднял молоток. В момент, когда Гвида оказался владельцем машины, торжествующая мина на его лице сменилась выражением беспомощного изумления. В полном смятении он подошел ко мне. «А я думал, вы хотите?» «Нет», — сказал я. Придя в себя, он почесал затылок. «Черт возьми! Нелегко будет навязать моей фирме такую покупку. Думал, что вы дойдете до 1500. Но на сей раз я все-таки вырвал у вас этот ящик из-под носа». «Это вы как раз и должны были сделать», — сказал я. Гвида захлопал глазами. Только когда появился Кёстер, он сразу понял все и схватился за голову. «Господи! Так это была ваша машина! О, какой же я осел! Безумный осел! Так влипнуть! Взяли на пушку! Бедный Гвида! Чтобы с тобой случилось такое, попался на простенькую удочку! Ладно, забудем! Самые прожженные ребята всегда попадаются в ловушку, знакомую всем детям. В следующий раз как-нибудь отыграюсь. Свое не упущу!» Он сел за руль и поехал. С тяжелым чувством смотрели мы вслед удалявшейся машине.